Но фрейлин странным образом не была обижена. Ничуть. Станислав Демба импонировал ей именно тем, что был в своем поведении так не похож на других. Он презирал банальные средства, которыми пользуются заурядные люди, чтобы произвести впечатление на женщину. Он не хотел казаться галантным, гнушаясь пустыми жестами дешевого рыцарства. Интерес фрейлин к Дембе возрос. И, быть может, она бы даже заговорила с ним теперь, фрау Бурыш вязала и не смотрела в их сторону, если бы сам Демба вдруг не заговорил в эту минуту. «Будь я вашим отцом, фрейлин, — сказал он, — я запретил бы вам читать Ибсена». «В самом деле, почему же? Это неподходящее чтение для молодых девушек?» «Не только для молодых девушек, но и для взрослых, — заявил Демба. Он дает вам искаженную картину мира. Это северная Марлит. Но это вам придется доказать». Фрейлин знала эту категорию молодых людей, которым ничего не стоило опрокинуть несколько авторитетов, лишь бы вызвать к себе интерес отважными литературными суждениями. «Это было бы вам скучно». «Скучно это и мне, — сказал Демба. Мне пришлось бы вам предварительно объяснить, как мелки и как дешевы его символы, как все его люди одурманиваются пустыми звуками собственных слов. Но бросим это. Мне скучны литературные споры. Скажу еще только одно. Все его люди бесполы». «Вот как? Бесполы?» Фрейлин мало читала Ибсена. Что поделаешь, так редко выдается спокойный часок и попадается хорошая книга. Кроме Гедды Габлер, она знала еще только «Привидения». Но она умела обходиться со своим скромным багажом и производить впечатление особо весьма начитанной и превосходно знающей новую литературу. «А Освальд?» — спросила она. «Его вы тоже находите бесполым?» «Освальд? Тупой кандидат богословских наук. Не верьте его поцелую в соседней комнате!» Станислав Демба приготовился сострить. «Это роман. Регину целует в соседней комнате театральный плотник или, может быть, помощник режиссера, но не Освальд». Фрейлин рассмеялась. «Впрочем, — продолжал Демба и подсел ближе к фрейлин, — мы поцелуями обманываем природу. Это изобретенная женщинами уловка, которой они морочат мужчин. Однако вы не скромны. Вам, видно, сразу хочется всего, не правда ли?» — спросила фрейлин. «Поцелуи, ласки, объятия, — проповедовал Станислав Демба, — существуют только для того, чтобы отвлекать нас от того единственного, в чем наш долг перед природою».